Он успеет сбежать вглубь страны. Ты ведь знаешь, что в Гибралтаре и Маракайбо он бежал, прежде чем эти города сдались. — Это правда, Яра. — Ты знаешь Веракрус? — Да, мой сеньор. — И я бы смогла отвезти тебя даже в тот дом, где ты мог бы захватить врасплох герцога. — Ты смогла бы сделать это? — вскричал корсар. — Я знаю, где живет маркиза ди Бермейо. — А кто эта маркиза? — Подруга герцога, — ответила молодая индианка. — Захватить герцога в его дворце невозможно. Днем и ночью его охраняют часовые, а у маркизы... — О, это проще, — сказала Яра. — Однажды ночью я сама пробралась в комнату маркизы, взобравшись по дереву. — Что ты собиралась делать? — с удивлением спросил корсар. — Убить убийцу моего отца. — Ты? — Такая молодая. — Я бы сделала это, — сказала Яра решительно. К несчастью, в тот вечер герцог не пришел к своей приятельнице. — И ты смогла бы проводить меня к этой сеньоре? — Да, кабальеро. — Гром и молния! — воскликнул корсар. — Я найду его и убью, но мы не сможем все войти в город. Тебя обнаружат и повесят, как твоих братьев. Возьмем с собой несколько человек, но самых надежных. Наше судно высадит нас на каком-нибудь пустынном берегу, потом уйдет в море и соединится с эскадрой флебустьеров. Тогда они захватят город, мы уже отомстим герцогу. Мы убьем его. Твое племя, твой отец и братья будут отомщены. Они ждут душу герцога, чтобы растерзать ее, — мрачно произнесла Яра, — как и мои братья, — добавил корсар. Он сжал голову руками и устремил взгляд на море, которое понемногу темнело. Солнце уже исчезло, звезды медленно появлялись на небе, в то время как на другой стороне горизонта возникла широкая серебристая полоса, предвещая появление ночного светила. Вечерний бриз свежел и тонко посвистывал в снастях, надувая паруса. А корсар молчал, устремив взгляд к этой широкой серебряной полосе, и Яра, сидевшая у его ног, тоже молчала. Оба, казалось, что-то ищут глазами на бескрайней ночной шире моря. — Яра, — сказал вдруг корсар, встряхнувшись, — ты ничего не видишь? Вон там, где луна отражается на глади вод. — Нет, мой сеньор, — ответила индианка. — Увидишь черную точку, пересекающую эту серебристую полосу. Яра внимательно посмотрела в указанном направлении, но ничего не увидела. Там лишь блестело под луной ночное море, точно огромное, чуть волнистое зеркало без единого темного пятна. — Я ничего не вижу, — сказала девушка спустя несколько мгновений. — А я бы мог поклясться, что видел шлюпку на этом освещенном пространстве. — Это твоя навязчивая идея, сеньор. — Может быть, — со вздохом отвечал корсар. — Я вижу ее всегда то при свете молний, то при свете луны. Это видение, которое, наверное, вижу только я один. Не думаю, что фламанка вечно плывет перед носом твоего корабля. —